девочки той, где ночь любила нас, где был я твой. Ты просто вспомни час на речке той, где ночь любила нас, где был я твой. По Волге лодочка плыла, на Волге ночь была, и в этой сказке летней было только двое. Влюбленный глаз.